Глава 4. Тайный сговор. На следующий день Маша пришла в столовую пораньше и без Брока, потому что намеревалась поговорить с Лизой наедине. «Знаешь, может, это глупо, но раз уж пришло мне в голову...» «Ты же знаешь, я тебя во всем поддержу», — заинтересовалась Лиза и немедленно уточнила. «Во всем полезном для тебя, разумеется. Только сначала омлетик доешь? Несусветная прелесть». «Мне нужно твое участие». «Конкретнее?» Маша замялась, тщательно подбирая слова. «Ты могла бы... Ну, конечно, ты вовсе не обязана, я просто теоретически рассуждаю». «Ох, мы же люди взрослые, говори прямо». «Боюсь тебя рассердить. Вдруг тебе не понравится моя идея. Лиза, я хочу встретиться с Хати. Он первый узнал, что у меня будет ребенок. Он его как-то во мне почувствовал, прежде чем я сама поняла, представляешь? Может, и сейчас он бы точно сказал, что со мной. Жив ли маленький?» Лиза сосредоточенно крошила хлебный мякиш в тарелку, стараясь не выдать волнения. Душевное равновесие Маши начинало вызывать серьезное беспокойство. «Я так понимаю, Хати — это ваш третий особенный мужчина?» «Именно ему ты меня сосватать хотела, правильно понимаю?» Скорчив виноватую рожицу, Маша кивнула. «Думаю, он отличный парень. Я уже говорила, что он спас меня от чокнутого маньяка. Хати совсем не такой, как Брок, но... Бриса-то я не видела, хотя, по твоим словам, настоящий дикарь. Я считаю, что надо позвать Хати, только вот как это сделать?» «Попроси мужа», — уверенно сказала Лиза. «Он любое твое желание исполнит». «Все, кроме этого», — простонала Маша. «Игнат ревнует, постоянно злится на него. А Хати, он ни в чем не виноват. Слушай, Лиза, он ведь может тебе понравиться. Хати милый, чудесный. И с ним можно запросто поболтать, он много чего знает». «Мечта, а не мужчина», — недоверчиво хмыкнула Лиза. «Но как же я помогу?» «В том-то все и дело. Из-за тебя Барс постоянно бродит у нашего дома. Ты можешь попросить его, чтобы он нашел Хати и передал мою просьбу. Нам нужно встретиться на поляне, пока Брок будет с Владом на тренировке. Я уже все придумала». Лиза надула щеки, выражая сомнение. «Ты хочешь, чтобы я поговорила с Брисом? Понятно. Значит, мне нужно всего лишь прогуляться одной по лесной дороге. Полагаю, лесной красавчик ни за что не упустит возможность приятной беседы, ага». «Мы пойдем вместе», — без колебаний ответила Маша. «Я бы и одна пошла в лес, но ты хотя бы виделась с Брисом». «Маша, ты смелая или безрассудная?» «Глупая, наверное. А еще в чудеса верю. И в любовь, и в дружбу. Какая уж есть. Лиза, если не хочешь, не надо, забудь, я все понимаю. Ты, наверное, и видеть его не хочешь». Но у Морозовой было несколько иное мнение на этот счет. «Маш, я согласна. Попробуем. Только не будем далеко заходить в чащу. Просто побродим возле вашего коттеджа, если Брок прав, что этот Барс часто там бывает. Попробуем дождаться. Одну тебя я точно никуда не отпущу. Даже не мечтай». «Тогда в 16:15 встретимся у меня. Сегодня Влад на базе, они снова с Броком будут заниматься, а мы сходим к лесу, ладно?» «Ура! Договорились, охотница!» В самом начале план Маши оказался довольно легко осуществим. Ближе к вечеру, проводив Брока на тренировку, женщины направились к лесу и вскоре пришли на поляну в окружении вековых сосен. Если честно, Лиза не очень-то верила, что к ним вот так сразу выскочит надменный белокурый Витязь. «Делать ему больше нечего, как слоняться возле домика на окраине. И я тут совсем ни при чем». Она вдруг с беспокойством заметила, что подруга собирается сесть на небольшой холмик, покрытый жухлой травой. «Ты что творишь, мамочка? Земля холодная, тебе простудиться не хватало». «Да я подстилку захватила. Немного посижу и встану. Представляешь, ноги не держат вообще. Не могу долго стоять», — оправдывалась Маша, действительно расстилая на поляне кусок домотканного коврика. Лиза подула вверх, смахивая с виска выбившуюся из прически светлую прядь волос. «Да где же его черти носят? Может, он только по ночам здесь шастает? Тогда нам его не поймать. Я сюда ночью ни за что не приду». «Ладно, не переживай. Подождем немного и вернемся ко мне. Все равно это была дурацкая затея. Надо медицинским приборам доверять, а не чему-то острому обонянию». Говоря бодро, Маша выглядела расстроенной, и потому Лиза согласилась еще немного задержаться в лесу. Через 10 томительных минут она решительно огляделась по сторонам и прислушалась. Где-то вдалеке раздавалась частая барабанная дробь дятла, между опущенных лап старой ели сновали синицы, настоянный на хвойных ароматах воздух кружил голову. «Брис!» — вдруг громко выкрикнула Лиза. «Ради Маши. И пусть только наглый тип попробует не появиться. Он мне еще за тот гадкий случай должен». «Брис, выходи, надо поговорить!» «Господи, да что же я делаю? Да он сейчас может быть за 100 километров отсюда». Маша весело смеялась, запрокидывая назад голову. «Никогда бы не подумала, что мы будем такие глупости совершать. Взрослые тетеньки пришли в лес, берегитесь, звери!» Лизе вдруг тоже стало смешно. Смутное беспокойство как рукой сняло. «Может, мне еще помурлыкать, как думаешь? Коготочки о дерево поточить?» Она с удовольствием потянулась, вытягивая руки вверх, и сладко зевнула. «Интересно, смогу я залезть на самый верх, вон до той толстой ветки? Оттуда, наверное, все окрестности видны, как на ладони. Брис! Да где ж тебя носит, котище?» «Ой!» Вдруг пискнула Маша, и Лиза с удивлением уставилась в ее округлившиеся глаза. Брови Маши выразительно двигались, а рот сложился в трубочку, словно она собиралась подуть или сказать что-то безмерно важное. С недобрым предчувствием Морозова обернулась и увидела своего бродягу. Прислонившись к мощному стволу сосны и скрестив руки на широкой груди, стоял Брис. Его светлые прямые волосы были на сей раз распущены и свободно падали на плечи. Дивные мерцающие глаза чуть прищурены, один уголок рта приподнят в усмешке. «Так, значит, котище?» «Простите, я не хотела вас обидеть, это просто такое выражение, образное, уважительно ласкательное, я бы сказала. Черт, надо же было мне такое ляпнуть». Лиза редко смущалась и была весьма остра на язык, но сейчас, к своему величайшему стыду, почему-то не могла подобрать нужных слов, чтобы загладить щекотливую ситуацию. Глаза Бриса удивленно распахнулись, и Лиза снова поразилась их невероятному цвету. «Ласкательная», — низким волнующим тембром повторил Брис с сомнением в голосе. «Я не имела в виду ничего плохого. Я очень люблю кошек. Правда, мне никогда не разрешали их заводить дома. У тети была аллергия». «Черт, дались же мне эти кошки. Почему он на меня так странно смотрит?» Неожиданно на помощь пришла Маша. Она поднялась с травы и, сворачивая в руках коврик, подошла ближе. «Здравствуйте, Брис. Мы с вами еще не знакомы, но я много о вас слышала. Меня зовут Маша. Может быть, вы уже знаете, я живу с Броком, то есть он теперь Игнат». Брис вежливо кивнул, наконец оторвался от дерева и сделал пару шагов по направлению к женщинам. Лиза же, напротив, отступила назад, вставая рядом с Машей. «Вы здесь просто гуляете? Или меня хотели найти?» — вдруг спросил Брис, глядя на Лизу в упор. Пришлось ей отвечать так же прямо. «Да. Мы пришли специально, чтобы тебя увидеть. Нам нужна твоя помощь в одном важном деле». Тут Лиза вопросительно посмотрела на Машу и продолжила. «Нам нужно, чтобы ты отыскал в лесу мужчину по имени Хати. Ты ведь его знаешь?» «Это еще зачем?» — подозрительно спросил Брис, приподняв верхнюю губу в зловещем оскале. «Я хочу с ним встретиться и задать один вопрос», — торопливо откликнулась Маша. «Хати однажды мне уже помог. Может быть, и сейчас он подскажет». Лиза сочувственно вздохнула, понимая, что подруга пытается найти себе какое-то занятие, чтобы отвлечься. Будучи дипломированным врачом, Морозова категорически отвергала всякие шарлатанские методы, к которым порой прибегали женщины, отчаявшись забеременеть или выносить ребенка. Если медицина бессильна, что могут сделать бабкины заговоры или пас с руками какого-то псевдомага? С таким же успехом Маша могла бы к ворожей пойти или погадать на ромашке. Правда, ромашек уже нет. Сентябрь в разгаре. Придется, видно, искать того парня с развитым обаянием и интуицией. Расслышав нервную дрожь в Машином голосе, Лиза твердо обратилась к Брису. «Пожалуйста, отыщи Хати в лесу и передай, что завтра в это же время мы будем ждать его здесь. Передай, что именно Маша просила прийти. Я очень надеюсь, что ты поможешь. Это для меня важно». Ей показалось, что Брис колеблется. Он отвел взгляд в сторону леса и сдвинул длинные темные брови на переносице. Лиза помедлила мгновенье и подошла прямо к нему. Приблизила лицо к его груди и прошептала, глядя в область его сердца. «Послушай, Маша переживает за своего малыша. Его состояние вызывает вопросы. Возможно, беременность придется прекращать. Маше кажется, что этот... волк... может понять, как чувствует себя ребенок у нее внутри. Пусть Хати придет и хотя бы поговорит с ней немного. Мы не можем просить Брока, он, кажется, его ненавидит и ни за что не согласится позвать. Нам можешь помочь только ты». Лиза с надеждой смотрела на Бриса, и тогда он наклонил голову, чтобы шепотом спросить. «Ты сильно злишься на меня за первую встречу?» «Сейчас у тебя есть прекрасная возможность сделать доброе дело и загладить вину». «Я ни в чем не виноват», — начал Брис, но так и не завершил фразу. «Ты до сих пор считаешь меня привлекательным?» Лиза вздохнула, скрывая невольную улыбку, снова опустила глаза. «Наверное, тебе нельзя этого говорить, но...» «Если честно, ты самый красивый мужчина из всех, что я видела в своей жизни. Только не надо нос задирать. Прямой, симпатичный нос». «Я найду волка. Я притащу его сюда, даже если он сам не захочет явиться», — с усмешкой воскликнул Брис, немного покраснев. Похоже, откровенный комплимент пришелся ему по вкусу. «Здорово. Значит, встречаемся завтра на этом же месте. Ведь ты тоже придешь?» «А ты бы хотела?» Лиза снова глубоко вздохнула, чувствуя, как разгоняется в груди сердце. «Да, я очень хочу, чтобы ты пришел». Брис осторожно, кончиками пальцев, коснулся завитка ее волос на виске, потом коротко кивнул остолбеневшей Маше и быстро скрылся в лесу. Лиза некоторое время еще смотрела ему вслед, а потом, словно очнувшись от наваждения, вернулась к подруге. «Ну, как тебе наш лесной гость?» Маша приложила ладони к пылающим щекам. «Ну ты даешь! А я испугалась. Просто демон какой-то. Он на вампира похож. Они все соблазнительные красавчики, как их показывают в романтических фильмах. У него, наверное, есть клыки. А как он на тебя смотрел? Лиза, я думала, он тебя схватит и унесет с собой в лес. Что бы я тогда стала делать? Как хочешь, но для меня он просто ужасный тип». «Да брось, твой Брок тоже впечатляет». «Брок хотя бы выглядит как человек, даже если сердится, но этот реальный вампир, высоченный, седой, бледный какой-то, с холодными глазами». «Я думаю, он не седой», — заступилась Лиза. «У него такой цвет волос. А если он улыбнется?» «Хотела бы я увидеть его открытую улыбку, а не просто высокомерный оскал». Она задумчиво прикрыла глаза, а Маша продолжала делиться мнением. «Ты ему нравишься. Это же очевидно, Лиза, он глаз с тебя не сводил». «Пойдем уже к дому, любительница вампиров. Насмотрелась своих страшилок. Вот скажу Броку, чтобы не позволял тебе на ночь телевизор включать». Тебе сейчас нужно любоваться прекрасными вещами, слушать приятную музыку, испытывать только положительные эмоции». Приобняв друг друга за плечи, они медленно направились к коттеджу Маши. На душе у Лизы было удивительно легко и спокойно. «Неужели чары Руслана рассеиваются, и мне смог понравиться другой, совершенно свободный мужчина? Да, он немного странный и дикий, но в нем чувствуется что-то настоящее, природное, человеческое. Он не похож на предателя и подлеца. Надеюсь, Брис не причинит мне боли. По крайней мере, хочется ему доверять». Всю ночь шел моросящий дождь. Маша спала плохо, ворочалась, разбудила Брока. Они даже немного поговорили о каких-то пустяках, стараясь не касаться самых тревожных тем, потом долго целовались, не в силах оторваться друг от друга. Утро выдалось прохладным, но к обеду денек разгулялся. Было уже солнечно и тепло, когда женщины проводили Брока на тренировку и снова отправились вдвоем к лесу. На поляне их уже ждали. Едва завидев Машу, волк кинулся навстречу и обнял ее, словно старинного друга. Лиза даже посторонилась, весьма удивленная этой сценой, да и Брис тоже выглядел озадаченным. Зато Маша тихонько смеялась, стараясь все-таки побыстрее освободиться от сильных рук волка. «Ну привет, спаситель! Что ж ты в гости-то не приходишь? У нас столько новостей! Вот какая чудесная девушка к нам приехала, познакомься!» «Я Хати!» — обаятельно улыбнулся волк, а Лиза не смогла удержать улыбки. «Да они все втрое выглядят словно герои из старого фильма про благородных разбойников или пиратов. Высокие, мускулистые, невероятно мужественные и каждый по-своему привлекателен. Классные парни». Она смотрела на Хати с нескрываемым восхищением, и Брису весьма не понравился ее энтузиазм. Лиза тут же перехватила его раздраженный взгляд и решилась подойти для приветствия. «Спасибо, что помог». «И это все? Я могу возвращаться обратно в лес?» В его голосе послышалась досада и гнев. «Ну а что же ты хотел? Может, нам тоже начать обниматься?» — попробовала пошутить Лиза. Брис презрительно хмыкнул, надменно изогнув светлую бровь. «Ты могла хотя бы поцеловать меня в благодарность?» «А, прямо так сразу и поцеловать, надо же, какие мы стали любезные. В прошлый раз ты даже не догадался спросить на то разрешение». «Ребята, не ссорьтесь», — попросила Маша. «У нас времени мало, Брок может вернуться раньше, пойдет меня искать. Ему наша затея не понравится». Хати пытливо заглянул ей в глаза. «Почему твой медведь все время командует? Туда не ходи, с тем не говори. Ты ему не служанка. Можешь делать все, что сама хочешь. Давай я с ним поговорю». «Мы почти муж и жена. Осталось документы подписать», — грустно сообщила Маша. «Только вот с моим медвежонком что-то не так. Я тебя позвала, чтобы ты смог определить, жив он внутри или нет. Ты ведь это понял в первый раз. Ты как-то почувствовал его во мне. Мне неловко об этом просить, но ты мог бы». «Снова тебя обнюхать?» — лукаво улыбнулся Хати, и в его глазах заплясали игривые искорки. «Да, с превеликим удовольствием!» Он немедленно опустился на колени и приподнял Машин свитерок вместе с футболкой, открывая белую полоску живота. Теперь Хати чуть ли не носом водил по нежной коже девушки, положив свои большие ладони на Машину талию. Лиза вздрогнула, заметив, как уверенно волк расстегнул кнопку на джинсах, отгибая их поясок к низу. «Что он собирается делать?» — в ужасе прошептала она, невольно приблизившись к Брису, словно в поиске поддержки. Тот положил ладонь ей на плечо, разворачивая ее к себе. «Ничего плохого. Наверное, нам с тобой не надо смотреть. Давай лучше отвернемся». Лизе очень понравилась его деликатность. А еще было приятно ощущать тепло и тяжесть мужской ладони на своем плече и слышать этот ракочущий голос. «Брок называет тебя Зима. А ведь ты в самом деле пахнешь снегом и солнцем. Польщенная Лиза не скрывала своего удивления. «Так ты общаешься с Броком? А почему это я вдруг зима? И разве у солнца есть запах?» Брис улыбнулся. Не той снисходительной усмешкой, что прежде видела Лиза, совершенно иначе. Ласково, мягко, завораживающе. Глаза его потеплели и, кажется, стали совершенно зелеными, сверкая, словно драгоценные камни. «Я знаю аромат зимнего солнца, что разбрасывает свои стрелы по белым сугробам. Это твой аромат, Лиза. Свежесть и чистота. А твои глаза, словно ясное небо в морозный солнечный день. Ты очень красивая». Никто прежде не говорил Елизавете Морозовой подобных слов. Все обильные горячие комплименты Руслана вдруг потускнели, словно вытащенные из воды радужные камешки. Она даже растерялась, чувствуя, как колотится в груди сердце и слабеют ноги. «Я веду себя, как прыщавая старшеклассница перед молодым физкультурником. Что за наваждение?» Она пришла в себя только когда мягкие губы Бриса коснулись ее щеки и задержались на ней, проводя дорожку из поцелуев до самого подбородка. Лиза вдруг осознала, что вцепилась в легкую куртку Бриса, пытаясь притянуть его к себе еще ближе. Негромкий кашель позади несколько развеял их волнительное занятие. Брис неохотно выпустил Лизу, и она смущенно оглянулась на Машу, у которой на лице застыла безмятежность, граничащая с обреченностью. Хати стоял рядом, отряхивая мятые брюки от земли и травинок. «Да жив ваш маленький медвежонок, только сонный какой-то. Может, в спячку решил впасть? Ведь скоро зима». «Медведи зимой спят», — авторитетно заявил Брис, зачем-то беря Лизу за руку и сплетая свои пальцы с ее. «Да», — протянул Хати, вдруг уставившись на видную пару перед собой. «Маша, Маша, ну скажи, почему мне так не везет? Твоя подруга, похоже, занята». «Наберись терпения. Следующая девушка, что приедет в Северный...» «Будет от тебя без ума, волчонок. Уж я за этим прослежу». Маша невольно вздрогнула, оборачиваясь к Броку. А тот с хрустом переломил в руках сухую ветку толщиной чуть тоньше своего плеча. «Надо же! У них тут совещание на природе, а меня не позвали? Я бы не помешал». Катя немного отодвинулся от Маши и, чуть склонив голову к плечу, спокойно ждал приближения медведя. Лиза потихоньку стала высвобождать пальцы из руки Бриса, и когда тот без особого желания отпустил ее, просто стояла с ним рядом, готовясь в подходящий момент заступиться за подругу. «Мы с Лизой прогуливались неподалеку, а потом увидели ребят, подошли и разговорились», сдержанно пояснила Маша, делая несколько шагов навстречу Броку. «Как интересно получается», прищурившись, проворчал он, потирая ладони. Маша продолжила. «А знаешь что? Давайте-ка прямо сейчас устроим пикник возле нашего дома и ребят в гости позовем. У меня с утра мясо замариновано. Можно еще рыбу достать из морозилки, быстро оттает. Коротко вчера полмешка ряпушки привез. На решетке пожарим. Ну как, Брок? У нас ведь никогда не было гостей и никаких праздников с друзьями. А мне так хочется устроить что-то вроде вечеринки на свежем воздухе». «Погода отличная», — поддержала Лиза. «Сообразим настоящий пионерский костер. Я гитару принесу. Играю, правда, так себе, но пару простых песенок могу исполнить». «Гитару?» — восхитилась Маша. «Что ж ты раньше не говорила, что у тебя гитара с собой и ты играешь?» Улыбаясь, Лиза пожала плечами. «Ну так не до того было. Я же любительский, чисто для себя. Даже сомневалась, вести ли с собой старенький инструмент, а потом решила, лес все-таки, вечера у костра, задушевные посиделки». «Да это же сказка просто. Сумерки, сосны, костер, гитара, хорошая компания». Маша умоляюще посмотрела на Брока. «Можно? Ты не будешь против? Ну давайте сделаем праздник. И вообще, я хочу есть. Я с утра о твоих фирменных шашлыках мечтаю». Медвежонок, наверное, проголодался. Ему же тоже надо расти. Брок задумчиво морщил брови, недобро поглядывая на лесных гостей. К Барсу он относился с большим доверием, к тому же рядом с Брисом теперь стояла зима, но как быть с дерзким волчонком? Однако слова Маши о голодном малыше немедленно пробудили желание угодить жене, тем более что в последнее время она часто бывала грустной. «Твой дом. Приглашай кого хочешь». Он быстро нашел подходящее объяснение своей уступчивости. Маша в восторге захлопала в ладоши, и Брок отметил про себя, что давненько не видел такой откровенной радости на ее лице. «Неужели это как-то связано с волчонком? Или ей просто хочется побыть в компании друзей, а то мы все время одни?» Броку стало немного досадно. Сказались собственнические черты характера. В прежние времена он бы запросто прогнал чужих мужчин со своей территории и утащил любимую к себе в берлогу, но сейчас многое изменилось. Ради Маши ему пришлось оставить дикие замашки и привыкать делить ее внимание с другими людьми. «Правда, с этим волчонком надо быть настороже». «Пойдем к нам, Хати, я тебя приглашаю в гости. Брис, ты тоже идешь?» Маша вопросительно переводила взгляд с одного на другого. Лиза несмело взяла Бриса за руку и, тихонько сжимая пальцы, заглянула в его будто бы застывшее лицо. «Мы же с тобой идем, да?» Брис пару секунд молча смотрел на нее, а потом кивнул. «Мы с тобой», — звучит многообещающе. Маша решительно подошла к Хати и потянула его за рукав, искоса поглядывая на реакцию Брока. Мужчины почти враждебно смотрели друг на друга, но вот Брок круто развернулся и направился к дому. За ним поспешила Маша, догнала, подхватила под руку, потерла щекой о рукав куртки. Чуть отстав от них, понурившись, шагал Хати, а замыкали процессию Лиза и Брис. Им вовсе не хотелось спешить.